Артур Алёхин. Сосалочка. Интересное отношение человека к бедам, страданиям и неудачам других людей. С одной стороны, если индивид незнакомый, то любая его неприятность никаких эмоций не вызывает. Произошло горе у прохожего, да, жалко, конечно, но мир остался прежним, ничего не изменилось. А вот если один человек донимает другого или регулярно ведет себя неправильно с точки зрения первого. В общем, если гражданина А жутко бесит гражданин Б, то А может дойти до точки кипения и пожелать Б неприятности. Только чаще всего хочется, чтобы возмездие произошло спонтанно, без личного участия. В действительности мало кто признает, что рад горю или беде другого человека, так не принято. Или рад хотя бы потенциальным страданиям, пусть еще и не случившимся. Но, по правде говоря, с каждым случалось подобное. Человек ведь живой. Бывает, обуяет гнев. Например, едете вы по шоссе, и вдруг вас кто-то подрезает. Очевидно, превышая скорость. Очевидно, нарушая правила. Очевидно, его действия опасны, нарушитель потенциально втягивает вас в маневр, который на пустом месте может закончиться для вас и для тех, кто сидит в вашей машине, трагично. И вы ему вслед: «Тварь, чтоб ты в столб врезался!» Скорее всего, если через 15 секунд нарушитель, будучи еще в вашем поле зрения, не справится с управлением и врежется в фонарный столб, сминая свою машину в хлам, вероятнее всего вы подумаете: «Доигрался», или «Сам виноват», или «Так тебе и надо, придурок». Однако, если вам в этот момент дать кнопку и сказать «Нажми на нее», и он врежется, вот тут-то мы все и задумаемся, несмотря на злость, обиду и гнев, пусть даже и праведный. Страшно станет. Непривычно. Ну, мы же не убийцы. А я не стесняюсь своих желаний, и мне не стыдно рассказать вам правду. Наверняка найдутся а-ля психологи и скажут: «Вот видишь, раз ты говоришь об этом, значит, тебя это мучит, значит, ты ощущаешь чувство вины» и так далее. Честно говоря, нисколько. Не то чтобы я каждый день вспоминаю этот случай со смаком, прищуриваясь, смеясь или злобно хихикая, но и отвращения у меня к себе нет. Естественное и честное желание. Какое и... если не у всех, то у многих. Желание заткнуть кого-то, когда этот кто-то переходит все границы. Да, и знаете, что еще я давно поняла? Черно-белых картин довольно мало. Осуждающие всегда пытаются найти именно таковую. Вот два участника. Кто из них святой, а кто демон? Давайте решать. Очень часто нет виноватых. Есть просто череда событий, случаев, случайностей, эмоций, которые создают ситуацию, а она, в свою очередь, имеет то или иное завершение. Уже постфактум мы можем проанализировать и подумать, образно говоря: «А вот если бы дождь не пошел, тогда бы...» Но дождь-то пошел, понимаете? В общем, жила, впрочем, и живет в моем 14-этажном доме девушка, лет 30. Соседка, одним словом, крайне раздражительная. Не только меня она эмоционально выводила из себя, но и всех жильцов. Причем по иерархии терпимости меня можно было поставить в самый конец. То и дело во дворе регулярно происходили словесные разборки. Очередные жильцы пытались объяснить ей, что она не права, что ее поведение выбивается из большинства. Помню, один мужчина, как говорится, до пены изо рта, регулярно кричал: «Ну, если все тебе одно и то же говорят, наверное, ты не права. Не сговорились же мы все против тебя одной». А она только сосала свои конфетки на палочках и монотонно, очень раздражительно настаивала на своем, не внимая аргументам. Порой от скуки я заходила в группу нашего района и точно знала, там будет очередная ругань с нашей соседкой, ибо она везде успевала. Конечно, я сейчас лицо заинтересованное, но, на мой взгляд, она действительно почти всегда была не права. Бывают же такие люди, которым все и везде не нравится. То чужие дети во дворе не так себя ведут, то кто-то случайно на краешек цветка наступил, то ногу на лавочку закинул, хотя на улице лето и кругом чисто, то машину не там припарковал, хотя не запрещено. В общем, склоки, сплетни и желание поругаться. Я с ней тоже регулярно пересекалась в подъезде, в лифте или в том же самом общем дворе, но меня она особенно до поры до времени не интересовала. Я дала себе установку, как правильно реагировать на окружающее. Никак. Все, что происходит вокруг, если это напрямую не касается моей жизни, это пустота. Я и по сей день так считаю. Пробить меня довольно сложно. Но ей однажды удалось. Меня вообще очень выводит из себя быстрая переменчивость в людях, так называемые «люди настроения». А это наша соседка. Она будто подбирала ключик ко мне, словно ей не давала покоя моя бесконфликтность. Когда мне случалось становиться участницей очередного скандала в компаниях, меня спрашивали: «Ты как считаешь, мы же правы?» Я не вникала в спор, осторожно отвечала я: «Ну, не нравится мне ни с кем ссориться». А соседка смотрела на меня, рассасывая, а затем раскусывая очередной леденец, и словно говорила глазами, бросая на меня взор: «Ну-ну, до тебя дело тоже дойдет». Вообще, честно говоря, она в самом деле была человеком неприятным. Это сейчас она довольно худенькая, ухоженная, даже красивая. Мы с ней даже неплохо дружим, иногда я к ней захожу, иногда она ко мне. Сидим, пьем чай, показываем друг другу новые покупки, вещи, косметику. Только теперь она все время молчит. Может, оно и к лучшему, откровенно говоря. А в тот период она была немножко с лишним весом. Невзрачно одевалась и постоянно рассасывала свои леденцы с каменным лицом, издавая хлюпающие звуки. А на уголках губ у нее всегда собирались густые липкие слюни, которые она никогда не вытирала. Затем в какой-то момент она внезапно перекусывала свой леденец с громким отвратительным хрустом, жевала и брала новый. Ну а когда все это происходило во время спора, это выбешивало оппонента, что называется, в квадрате. За глаза ее все называли «сосалочкой», хотя многие не стеснялись обращаться к ней так в лицо, только эффект был обратный. Она тупо смотрела на обзывающегося и даже бровью не вела, что вызывало ярость от того, что она не реагирует. Так вот, я заметила, что ее поведение со мной стало меняться. То она встречала меня, улыбаясь, здоровая, словно мы подруги. «Привет, как дела?» «Привет, неплохо», — отвечала я, и мне это нравилось. По-настоящему. Я люблю дружить и совсем не люблю ругаться. Вечером мы могли встретиться снова. Я улыбалась и говорила «Привет». Она лишь брезгливо смотрела на меня и закатывала глаза, как будто про себя говоря: «С тобой, дурой, еще здороваться?» Сначала я думала, мне показалось. Но это повторилось несколько раз, и мне стало очень обидно. Я не успела заметить, как стала ее жертвой. Почувствовала себя униженной, оскорбленной. Как ни пыталась, но больше не могла оставаться безразличной к ней. Она меня тоже начала откровенно бесить. Тем не менее, я по-прежнему старалась оставаться нейтральной во всех открытых конфликтах с ее участием. Однажды я зашла в группу нашего района посмотреть свое объявление. Я занимаюсь хейдмейдом, делаю разные красивые вещи дома и продаю. Это хобби, но к которому я отношусь с трепетом. Я всегда делаю свои игрушки, украшения и прочие вещи очень тщательно, аккуратно, детально, терпеть не могу брака. Честно говоря, я горжусь своими работами. Обычно, когда я оставляла очередную работу на продажу, под постом собиралось от 5 до 10 комментариев. Как правило, уточняющие вопросы, пару хвалебных отзывов и предложение купить. А в тот раз комментариев было аж за 50. С огромным интересом я внимательно начала читать все подряд. Дискуссия началась с того, что соседка раскритиковала мои работы, назвав их низкопробными и халтурными. «Зачем ты так говоришь?» — написала я ей в общий чат. «Ты же знаешь, что это не так. Ты же видишь фотографии. Мои изделия действительно красивые. Объективно красивые». «Низкосортное говно», — прокомментировала она. «Видно, что делал дилетант. Как будто криво сделанная подделка на что-то хорошее. Я бы такое покупать никому не советовала, если не хотите опозориться». Меня сильно задели ее слова. До слез. Обидно стало за то, что я всегда избегала конфликта и даже не прочь была с ней подружиться, а она так... Пару дней я делала свою новую модельку, стараясь не думать о произошедшем. Часто опытные творческие люди говорят: «Не думайте о предстоящем творческом плане, иначе выгорите и ничего не получится. Думайте о творчестве только тогда, когда уже делаете». Мне показался этот совет уместным, тем более что мои работы действительно качественные, и я считаю себя именно творческим человеком. Еще через пару дней мы снова пересеклись с ней. Мне нужно было подняться на 10-й этаж, где я живу, а ей на 12-й. Я ждала лифт на первом, она зашла в подъезд и встала рядом. «Привет», — сказала я ей дружелюбно. Она, как обычно, презрительно посмотрела на меня и закатила глаза. Между делом она похлопывала себя по карманам, а во рту у нее было пусто, что можно было видеть крайне редко. «Кончились сосалочки?» — спросила я. Она не закатила глаза, но и не улыбнулась, просто проигнорировала вопрос, отметив меня взглядом. «У меня есть, хочешь?» Я достала из кармана конфетку в красивой обертке, на которой яркими красками танцующими буквами было написано «Friendly Sweet». Она взяла. «Что-то новое», — в этот раз улыбнувшись, ответила она, увлеченно открывая обертку. Лифт по-прежнему спускался к нам вниз, постоянно останавливаясь на этажах. Соседка развернула конфету, повертела в руках, понюхала. «Ммм, яблочная. А я заметила, что чаще всего они у тебя зеленые, скорее всего, как раз яблочные». «Спасибо», — ответила она и принялась рассасывать сладость, перемещая ее во рту. Наконец лифт приехал на первый этаж. Мы зашли. Я нажала на кнопку своего этажа, она на 12-й. «А почему ты так про мои работы в чате?» — спросила я ее по-прежнему с улыбкой. Я не хотела ссориться, мне это было уже не нужно. Она лишь ухмыльнулась, затем раздался характерный хруст. Как обычно, соседка раскусила конфету с громким звуком и вдруг застыла. Глаза ее округлились, лицо побледнело. Она сфокусировала взгляд на мне, не отрываясь, на лице появились нотки страха и непонимания. «Забыла сказать. Сосалочку я сделала сама. Обертка из обычной фольги, надпись я кропотливо вырисовывала акриловыми красками, потратила аж пару часов. Яблочный запах, простой ароматизатор и немного лимонной кислоты с сахарной пудрой для вкуса. А сама конфета не из карамели. Обычное стекло. Вот видишь, ты не распознала подделку». Она попыталась что-то сказать, но запнулась. Приоткрыла рот, сделала движение, напоминающее плевок. Получилось плохо. Однако немного мелких стекол вперемешку с красной густой слюной все-таки вывалились из рта. Она схватилась руками за рот, встала на колени и застонала. Я смотрела на нее сверху вниз, не испытывая жалость. Я лишь была довольна тем, что она не отличила мою подделку от хорошей конфетки, в которых она точно знала толк, а значит, она клеветала в чате, наговаривала на меня, да просто-напросто хотела обидеть. Соседка же по-прежнему стояла на коленях, сквозь ладони из ее рта стекали тоненькие алые ручейки крови, вид которых приводил ее в ужас. Она жалобно замычала. На глазах появились слезы. «У-у-у!» — выдавила она, а затем высунула язык. В нем было много мелких осколков, а посередине торчал один, довольно внушительный кусок стекла. Она указала на него пальцем, мысленно говоря: «Вытащи!» и сложила руки лодочкой, буквально моля меня. Я медленно протянула руку, аккуратно выставила пальцы, осторожно взяла за краешек осколка, а затем очень сильно рванула на себя. Кстати говоря, после этого я действительно стала делать конфеты ручной работы. Все хвалят и пишут очень хорошие отзывы. У меня, в принципе, есть очень много интересных товаров. Если кому-то нужно, я всегда рада взять заказ. Поверьте, я делаю все очень качественно и креативно. Обращайтесь. Буду рада. Друзья, всех, кому нравится мое творчество, я приглашаю в свой ТГ-канал «Артур Алёхин». Ссылка находится в описании или просто введите мое имя и фамилию в Телеграме. Буду рад вашей поддержке и общению.